Мелисса Харрис недоуменно оглянулась в танцующей толпе. Кто только что звал ее по имени? Но нет, голос прозвучал тихо, а за спиной никого. Наверное, почудилось. Мелисса вновь повернулась к своему ухажеру, пытаясь уследить за его болтовней. И зачем она только согласилась пойти на вечер с Купером Сильвердейном? Он ведь ей совсем не нравится. Самовлюбленное ничтожество, явно себя переоценивающее. Весь вечер все хвастал да хвастал своей семьей, положением, богатством. И вдруг снова как будто шепнули за спиной. Мелисса опять обернулась. С другого края танцующей толпы, слишком далеко для такого тихого звука, на нее пристально смотрел Тайсон Белл. Он смотрел на Мелиссу поверх головы девушки, с которой танцевал. Мелисса тут же опустила взгляд, подрагивая всем телом и стараясь не подать виду, что ей страсть как хочется знать, с кем танцует Тайсон. Она прямо-таки заставляла себя не смотреть. Мелисса прижалась к Куперу. Да, зануда. Да, пустозвон. Но уж получше Тайсона. Да кто угодно, только не Тайсон. Неужели? Значит, Купер для тебя лучше? Чужая мысль ворвалась в Мелиссины думы. Сама того не желая, девушка встретилась взглядом с темными глазами Тайсона под густыми ресницами. Конечно, Купер лучше Тайсона. И не важно, что Тайсон красавчик. Такой красоты и надо остерегаться. Купер продолжал что-то мямлить, путаясь в словах и пытаясь привлечь внимание Мелиссы. «Вы с Купером ни одного поля ягоды», — шепнул кто-то в мыслях. Мелисса потрясла головой. Голос внушал стыд. То был голос тщеславия. Тайсону он и в подметке не годится. Помнишь, как все было? Мелисса изо всех сил старалась отогнать воспоминания, и ласковые глаза Тайсона, исполненные желания, и руки на ее коже, такие нежные и решительные одновременно. Глубокий голос, от которого даже самые простые слова звучали лирикой. Губы на кончиках ее пальцев, горячие волны, захлестывающие с головой. Сердце забилось в страдании. Мелисса нарочно выудила из памяти другой образ, чтобы замазать прелестные картинки. Железный кулак Тайсона внезапно бьет ее по лицу. Черная пелена застилает мир, и вот она уже на полу. Задыхается в собственной рвоте. Боль в каждой клеточке тела. Он извинился. Как он извинился! И обещал никогда больше. И вновь кофейные глаза Тайсона. Слезы застилают взор Мелиссы, мешают видеть. Нет. Эту картинку нарисовала не она сама. Ах, она уже ищет его глаза, а он все не отводит взгляда. И брови хмуры, и на лице печаль. Мелисса вновь содрогается. Ты замерзла? Надень мой. Купер почти стянул с себя смокинг, как вдруг сообразил и замер, смущенно покраснев. Да что я говорю, здесь такая жара, произнес он жалким голосом, застегивая смокинг. Я не замерзла. Мелисса заставила себя смотреть на его желтоватое мальчишеское лицо. «Ложово тут как-то», — выдал вдруг Купер, и она радостно кивнула. «Ну, хоть в чем-то они сходятся. Можно поехать в отцовский загородный клуб. Не откажешься от десерта? Ресторан там просто чудесный. Нам и столик ждать не придется. Когда они узнают, кто я такой...» Мелисса снова поплыла. «Что я здесь делаю с этим мелким выскочкой?» — спросил тот же незнакомец в голове. Хотя теперь незнакомец говорил ее голосом. Какое ничтожество. Ну и что, что Купер и мухи не обидит? Разве главное в любви безопасность? Мою лоно не исходит из стомы, когда я смотрю на Купера. Когда смотрю на любого, кроме Тайсона, себя не обманешь. Мне его отчаянно не достает. Не любовь ли это, когда так сильно кого-то не достает? Ох, как пожалела Мелисса, что выпила столько обжигающего пунша. Теперь все мысли путались. Тайсон вдруг покинул свою спутницу, пересек танцзал и остановился прямо перед ней, прекрасный, широкоплечий, и посмотрел так, словно Купер был пустым местом. «Мелисса!» Голос обжигал точно пламя, прекрасные черты искажала печаль. «Пожалуйста, Мелисса!» Он протянул ей руку, не замечая безмолвного протеста Купера. «Да, да, да, да!» — подсказывал кто-то в голове. И сразу нахлынули воспоминания. Затуманенный разум рванулся из последних сил. Мелисса неуверенно кивнула. Тайсон облегченно улыбнулся, оттеснив Купера, и заключил девушку в объятия. Как же с ним легко! Кровь Мелиссы вспыхнула в каждой клеточке. «Готово!» Раздвоенный язычок пламени обогрел светом лицо бледнокожей брюнетки в туалете. Ах, как взревело пламя! И услышали бы его наверняка, не будь развизжавшиеся перед зеркалом девчонки так заняты выяснением отношений. Пламя угасло, и брюнетка глубоко вздохнула. Веки ее затрепетали и вновь опустились. Кулачки сжались так, что побелевшая кожа готова была треснуть на острых костяшках. Изящная фигурка извивалась, словно саламандра в огне. Аура страсти, решимости, воли и напряжения сил почти материализовалась вокруг нее. Чего жаждало это существо? Какой цели алкало? Одно ясно. Та цель достойна любой жертвы. «Купер!» — шепнула она, и пламя хлынуло изо рта, носа, ушей. Пламя омыло лицо девушки. «Словно ты червяк, словно и нет тебя!» Купер отрясло от ярости. Подкидывая слова обиды в топку гнева, он распалялся все больше. «Надо открыть ей глаза и Тайсону показать, кто здесь главный!» Рука машинально потянулась к грузно оттопырившемуся под копчиком пиджаку. Купер даже заморгал, будто очнувшись ото сна. «Ведь у меня пистолет! Что же я время теряю?» Холодные мурашки мгновенно разбежались по шее. «Пистолет? На дискотеке? Ты спятил?» «Придурок!» С другой стороны, что оставалось делать, когда Уоррен Бидз взял его на слабо, напомнив о глупой похвальбе? «Охрана в школе мух не ловит, можно протащить что угодно. Вот и доказал всем, вот и молодец. Стоишь теперь как дурак с пистолетом за спиной. Утер нос Уоррену Бидзу. Вон она, Мелисса. Головка на плече у наглого качка Тайсона. Глаза томно закрыты. Уже и забыла, что на свете есть Купер». Ярость вскипела мгновенно. Рука метнулась за спину, но Купер лишь энергичнее помотал головой. Идиотизм. Не за этим же он в самом деле пистолет принес, а просто шутки ради, так, для прикола. Взгляни на Тайсона. На его самодовольную ухмылку. Он же смотрит на тебя свысока. Да что он о себе возомнил? У него вообще отец-садовник. Плевать он на меня хотел. Ему и в голову не придет, что я могу расквитаться за такое оскорбление. Поди уже и не помнит, кто ее сюда привел. А для Мелиссы я — пустое место. Пылая обидой, Купер вновь заскрипел зубами. Перед его мысленным взором самодовольная улыбка стекла с лица Тайсона, сменяясь испугом. Нет, ужасом при виде ствола в руках Купера. Ледяная волна страха вернула парня в танзал. «Пунша мне! Еще пунша! Больше пунша! Тошнотворной крепкой дряни! Еще несколько хороших бокалов пунша, и я разберусь в ситуации!» Вздохнув поглубже, чтобы не упасть, Купер ринулся к столику с напитками. Черноволосая в дамской комнате нахмурилась и раздраженно мотнула головой. Успокоилась немного и гортанно по-кошачьи промурлыкала себе под нос. «Ладно, спешить некуда. Немного выпивки. Пусть забудется, утратит волю. Подождем. Так много остальных, так много приятных мелочей». На сей раз веки порхали дольше прежнего. «Сначала Мэтт с Луизой, потом Брайан и Клара», — говорила она себе, будто сверяясь со списком важных дел. «А потом Гейб. Нечего совать везде свой нос. Почему это он до сих пор не горюет?» Еще один успокоительный вдох. «Пора бы моей милой помощнице возвращаться к работе». Зажмурившись, она сдавила виски кулаками. «Селеста!» Селеста с радостью услышала знакомый зов. В последнее время этот голос подсказывал все самые лучшие мысли. «А не слишком ли хорошо Мэтту с Луизой?» Взглянув на парочку, Селеста обнажила зубки. «Ах, они веселятся? А кто разрешил?» «Я пошла, мне нужно...» Вглядываясь в лицо партнера, девушка силилась вспомнить его имя. «Дерек». Пальцы юноши, касавшиеся девичьего стана, замерли. «Это было великолепно», — успокоила парня Селеста, вытирая рот тыльной стороной ладони и высвободилась из его рук. «Но я думал...» «Все, пока». С улыбкой, смертоносной как лезвие бритвы, девушка поплыла к Мэтту Фрэнклину и его подружке, этой серой мышке, как там ее зовут. Попутно Селесте вспомнился парень, который привел ее сюда. Весь из себя правильный Гейб Кристенсен. Просто смех. Сегодня ему досталось. Сколько унижений она вылила на его голову. Пожалуй, не зря она пришла сюда в его компании. Впрочем, Селеста до сих пор не могла понять, как так вышло, что она согласилась. Вот ведь был гадостный момент. Он поднял на нее свои небесные голубые глаза, и какое-то время, целых полминуты, ей искренне хотелось ответить «да». Хотелось прижаться к нему. Даже пришло в голову бросить великолепный план и просто приятно провести время. Но, тьфу-тьфу-тьфу, все эти телячьи нежности растаяли. Ох, и веселая же вечеринка получается. Никогда еще Селеста так не оттягивалась. Для половины девчонок дискотека превратилась в кромешный ад. Половина мальчишек перессорилась из-за нее самой. Парни все одинаковые. Она может получить любого, стоит только захотеть. И пора бы остальным девчонкам это понять. О, вдохновение, какая чудесная муза напела либретто этой вечеринки, где я хозяйка бала. «Привет, Мэтт», — проворковала Селеста, проведя пальчиками по его плечу. Привет», — ответил смущенный Мэтт, уже не глядя на свою девушку. «Можно тебя на минуточку?» — спросила Селеста, хлопая ресницами и распрямляя плечи так, чтобы выставить на показ содержимое декольте. «Хочу тебе кое-что показать». Она провела кончиком языка по губам. Мэтт громко сглотнул. Селеста почувствовала спиной пристальный взгляд только что брошенного партнера и подумала. «Отлично, ведь Дерек — лучший друг Мэтта». Девушка подавила желание расхохотаться. «Какой чудесный план!» «Мэтт?» Голос серой мышки звучал так жалобно, когда руки Мэтта покинули ее талию. «Я только на секундочку, Луиза». «Ха!» Он теперь и сам едва вспомнил имя подружки. Селеста сверкнула ослепительной улыбкой. «Мэтт!» — снова раздался жалобный голосок, удивленный и обиженный. Но прозвучал он уже вслед Мэтту, ведущему Селесту под руку в центр танцзала. Самая дальняя кабинка туалета погрузилась во тьму. Брюнетка обессиленно стояла у стены, успокаивая дыхание. Она дрожала, хотя в помещении и висела неприятная духота. Ссора затихла, девчонки ушли, и уже новая группка кружила перед зеркалом, проверяя, не размазалась ли косметика. Выдыхающее пламя пришло в себя и разразилось снопом искр из ушей. Школьницы у зеркала, как по команде, отвернулись к входной двери, а девушка в красном вынырнула из кабинки и открыла узкое окно. Никто не заметил, как она выскользнула таким необычным способом. Девчонки продолжали глазеть на дверь, недоумевая, что за звук привлек их внимание. Липкая, влажная южная ночь в Майами вполне сошла бы за ночь в аду. Так здесь неуютно дышалось. Девушка в платье из красной кожи облегченно вдохнула и потерла обнаженные руки. Привалившись к омерзительно грязному мусорному контейнеру, она склонилась над его открытым зевом, где вонь от гниющих остатков пищи висела тошнотворным облаком. Глаза ее блаженно закатились, девушка вдохнула глубоко и довольно улыбнулась. Откуда-то принесло еще один запах. Словно протухшее, опаленной плотью засмердело в душной ночи. Ах, какой чудесный запах! Девушка втягивала болезненно-сладостный аромат, будто то были прекраснейшие духи. И вдруг глаза ее распахнулись, а тело замерло и напряглось. Тихое хихиканье донеслось из бархата сумерек. «Что, Шеба, соскучилась по дому, милая?» — промурлыкал женский голосок. Губы девушки обнажили собачий оскал, когда из ниоткуда появилось тело той, чей голос только что раздался. Женщину со смоляными волосами окутывал медленный клубящийся туман. Ног ее не было видно, а может, их и вовсе не было. Изо лба торчала пара полированных полосатых рожек. «Дщели Изавель Баал-Мальфус! А тебя сюда чего принесло?» — прорычала девица в красном. «Ну, разве так называют сестренку?» «Плевать я хотела на сестренок». «И то правда, у нас родственников тьма тьмущая. Все равно, согласись, обращение уж очень формальное, и не выговоришь. Знаешь, ты зови меня Иза, а я тоже не буду выговаривать всю эту тягомотину. Дщель, Версавия, Бааль, Мальфус. Я буду звать тебя Шеба, годится?» Шеба презрительно фыркнула. «Ты вроде в Нью-Йорке служишь». «Да я так, отдохнуть решила. Как и ты», — Изавель многозначительно посмотрела на Бак. «Нью-Йорк просто чудо какое-то. Там злобы, как в аду. Но даже убийцам нужен отдых. Вот я и заскучала. Дай, думаю, посмотрю, как проходит твой бал. Все ли получается? Изавель аж зажмурилась от удовольствия. Шеба угрюмо помрачнела. Ее мысли были целиком заняты подростками в танцевальном зале. Не вмешивается ли кто в ее планы? А ну, как и Изавель примчалась сюда, чтобы все испортить. Зачем же еще она здесь? Большинство учеников чертей готовы полмира облететь, чтобы напакостить своим однокашникам. Да что там, они ради этого готовы даже добро творить. Как-то раз, лет 10 назад, Балан Лилит Хадат Махон проникла под личиной человека к студентам, над которыми Шеба работала. Шеба все никак не могла взять в толк, отчего это ее хитроумные планы разваливаются один за другим, а потом, когда узнала, в чем дело, не хотела поверить в потрясающую наглость. Бессовестная чертовка Лилит подстроила 3 зарегистрированных случая истинной любви. И все лишь для того, чтобы Шебу понизили в должности. К счастью, она в последнюю минуту блестяще провернула измену и разрушила 2 пары. Шеба до сих пор вздрагивала, вспоминая, как чуть было не провалилась в тот раз. А могли ведь и на переподготовку отправить. Шебу перекосило от зависти к прекрасной дьяволице, мерцающей перед глазами. Везет же некоторым, получают вон работу мечты. Черт по угольным делам. Лучше и не придумаешь. Вот тут бы Шеба развернулась, тут бы устроила такой кошмар и никогда бы больше не занималась мелкими пакостями. Мысли ее незримо клубились меж танцующих в здании за спиной. Нет, вроде никаких признаков диверсии. Все идет по плану, уровень страданий растет. Разум девушки наполнился изысканным ароматом человеческого горя. Изавель лишь усмехнулась, наблюдая за волнением Шебы. «Не переживай», — наконец сказала она. «Я вовсе не намерена тебе мешать». Шеба снова фыркнула. «Какая чушь! Ну, конечно, Изавель здесь только для того, чтобы мешать. А для чего, интересно, еще существуют черти?» «Милая у тебя платьице», — заметила Изавель. «Шкура Цербера? Нет лучше средства пробудить похоть и зависть». «Я свое дело знаю». Изавель расхохоталась, и Шеба, не удержавшись, подалась к восхитительному серному аромату ее дыхания. «Бедняжка Шеба все еще взаперти в человеческом теле», — поддразнивала Изавель. «Приятные запахи человеческого мира. Бррр. А холодища? Люди просто жить не могут без мерзких кондиционеров». Шеба успокоилась, с лица исчезли признаки нервного напряжения. «Да ничего, я привыкла и справлюсь. Работы полно, беды на всех хватит. Вот это сила духа! Еще пара столетий и дорастешь до моего уровня». Шеба не сдержала ироническую ухмылку. «Да неужели? А может, и не так долго?» Смоляная бровь изогнулась удивленной дугой на белой коже лба, взметнулась до антрацитового рожка. «Какие козыри скрываешь, сестренка? Наверное, что-то жутко гадкое, да?» Шеба промолчала, лишь слегка напряглась, почувствовав, как Изавель прощупывает собравшихся в танцзале. Сжав зубы, приготовилась отбиваться, если Изавель решит вмешаться в интриги. Но Изавель лишь наблюдала, ничего не трогая. «Хм...» — мычала она себе под нос. «Хм...» Кулачки Шебы побелели от напряжения, когда Изавель коснулась Купера Сильвердейла. Однако старшая дьяволица только заметила, довольно мурлыкая. «Ух ты, Шеб! Сказать, что это впечатляет, ничего не сказать. Да у тебя целая пушка в игре. И есть кому спустить курок. К тому же стрелок пьян в стельку. Свободный выбор не для него». В улыбке рогатой дьяволицы теперь читалось что-то удивительно и непостижимо похожее на искренность. Настоящая жуть. Конечно, для полубеса, специализирующегося на убийствах, беспорядках и злостном хулиганстве, устроить такое на школьном балу не проблема, но для обычной вредоносной малявки, да еще в лечении... Тебе сколько лет? 200? 300? Последнее извержение только 186 было. Шеба ответила, как школьница, все еще ожидая подвоха. Изавель присвистнула, и язычок пламени сорвался с ее губ. «Молодчина! И дело свое знаешь неплохо. Горе и беды у тебя на балу, хоть отбавляй!» — хохотнула она. «Ни от одного из более-менее приличного знакомства ничего не осталось. Десятки друзей, не разлей вода, теперь враги. А ведь всю жизнь были вместе. А еще 3 драки намечаются. Нет, 4. Ого, 5!» — подсчитывала Изавель, витая мыслями среди людей. «Ты даже диджея приручила. Все до мелочей продумала. Хо-хо. Да на пальцах одной руки можно пересчитать тех, кто еще не порыдал сегодня». Шеба мрачно улыбнулась. «У них все впереди. Мерзко-то все как, Шеб. По-настоящему отвратительно. Ты прославишь наш род. Будь на каждом балу такая чертовка, весь мир лежал бы у наших ног. Брось, Иза, ты меня в краску вгоняешь. Шеба не скрывала сарказма. Изавель хохотнула. О, да у тебя тут помощница? Мысли Изавель оплели Селесту, которая и сама только-только оплела руками очередного парнишку. Брошенные девчонки рыдали, а парни, которых Селеста так легко отправляла в отставку, сжимали кулаки и бросали яростные взгляды на соперников. Охваченный страстью, каждый из них уже видел себя провожающим Селесту домой. Та сама справилась с половиной работы. «Я привыкла пользоваться подручными средствами», — объяснила Шеба. «А имя-то у нее какое? Имя! И смех, и грех! Что за чудные злокозненные мыслишки у этой девицы? Она действительно человек?» «Я специально прошла мимо нее в коридоре», — Шеба кивнула. «Пахнет настоящим человеком, то есть омерзительно». «Вот как? Готова поклясться, у нее в роду были черти». «В любом случае, находка — просто прелесть. Однако как ты могла напроситься на свидание? Вступать в физический контакт?» Подбородок Шебы дернулся, как от пощечины. Но девушка молча проглотила обиду. «Изавель права. Пользоваться телом человека — прием грубый, да и времени уходит больше». Однако победители не судят, ведь Шеба вовремя помешала Логану осознать, кого он по-настоящему любит. «Ну да ладно, твои сегодняшние достижения все равно хороши», — назидательно произнесла Изавель. «Завершишь эту операцию удачно, попадешь в учебники для начальной школы чертей». «Спасибо». Шеба держалась по-прежнему сдержанно. Неужели Изавель и впрямь решила, что может лестью заставить ее расслабиться? Изавель улыбнулась, и словно в улыбке приподнялись края мглистой завесы. «Маленький совет. Не позволяем очухаться. Если получится с куперовским пистолетом, кто-нибудь из этих любителей поиграть в войнушку обязательно решит. Вот оно, началось!» От раскрывающихся перспектив у самой Изавель перехватило дыхание. «Да у тебя здесь такую заварушку можно устроить! Конечно, если так все и пойдет, на помощь пришлют беса по массовым беспорядкам. Но твоей заслуги уже не отнять!» Шеба недовольно скривилась, и ушей заплясали алые отблески. Что это Изавель так разошлась? В чем подстава? Цепкими мыслями она ощупала подростков, однако аромата серы, указывающего на Изавель, в танцзале не было. Ничего там не было, кроме несчастья, которое Шеба сама устроила, ну и нескольких островков омерзительной радости, которыми она скоро займется. «От тебя сегодня столько помощи!» Шеба постаралась, чтобы это прозвучало как можно более оскорбительно. Изавель тяжело вздохнула. Даже мглистые складки тумана вокруг нее как-то поджались, словно сконфузились. Тут Шеби и подумалось, что, может, она все же ошибается? Да нет, исключено. И Изавелью движет только злоба, ибо ничто иное бесами не движет. С горестным выражением лица Изавель тихонько спросила. «Значит, ты не веришь, что я хочу помочь твоей карьере?» «Чушь!» И снова Изавель тяжко вздохнула. И снова так жалостливо куталась мгла у ног Изавели, что Шеба засомневалась. «Зачем тебе это? Какая тебе выгода?» «Да знаю я, что так неправильно. Вернее, правильно. Давать тебе полезные советы по работе. Не очень-то и злобно с моей стороны, да?» Шеба сдержанно кивнула. «Такова наша природа. Пакостить всем, будь то человек или демон. Если повезет, то и ангелам напакостим. Мы зло. Мы всегда готовы ударить в спину даже таким же, как и мы сами. Да и какими бы мы были чертями, если бы нами не правили зависть, жадность, похоть и гнев?» Изавель усмехнулась. «Помнится, Лилит как-то чуть было не устроила тебе понижение?» Алые язычки пламени взметнулись в глазах Шебы при этом воспоминании. «Чуть было не устроила. Однако ты умеешь держать удар получше иных. Ты ведь нынче одна из самых отвратительных специалистов по страданиям, знаешь?» Шеба подобралась. Подцепив пальцем туманную мглу у ног, Изавель описала над головой круг, и на фоне ночного неба появился дымчатый шар. «Но мир велик, Шеба. Черти вроде Лилит не видят зла дальше собственного носа. Люди принимают миллионы решений ежеминутно, день и ночь напролет. Мы успеваем извратить лишь малую их толику. Мне вот с моей колокольни все чаще кажется, что мы проигрываем, а ангелы побеждают». «Что ты, Изавель?» — Шеба всплеснула руками. Похоже, оправдались ее худшие подозрения. «Мы побеждаем! Достаточно посмотреть новости! Совершенно очевидно, что мы побеждаем! Даже несмотря на войны и разруху, все идет не так, Шеба! Взгляни, как много счастливых на свете! Вот я превращаю грабеж в убийство, а на другом конце города какой-нибудь ангелочек при помощи прохожего мешает другому грабителю. Или вообще наставляет его на путь истинный. Фу. Вот так мы отступаем. Ангелы слабые, Завиль. Они так помешаны на любви, что не в состоянии сосредоточиться на работе. Половина этих безмозглых придурков влюбляются в людей и бросают крылья, получая человеческое тело. Кстати, никак в толк не возьму, зачем ангелу, даже если он идиот, человеческое тело. Шеба с отвращением глянула на свое пристанище. Тело человека. Как в клетке. А мы почему носим это полтысячелетия? Темным повелителям, наверное, приятно наблюдать за нашими муками. Копай глубже. Это для того, чтобы мы научились по-настоящему их ненавидеть. Я имею в виду ненавидеть людей. Шеба уставилась на нее с непониманием. Учиться ненавидеть? Ненависть — моя работа, моя жизнь. Всяко бывает, знаешь ли, промолвила Изавель. Не только ангелы бросают работу. Есть и черти, отказавшиеся от рогов ради любви к человеку. Врешь. Глаза Шебы округлились, затем недоверчиво прищурились. Или преувеличиваешь. Бывает, черти забираются в постель к людям, чтобы их потерзать. Это ведь по-настоящему, по-черному прикольно. Изавель поморщилась, закрутив мглу восьмерками. Однако спорить не стала. Тогда-то Шеба и поняла, что та не шутит. Шеба проглотила ком, застрявший в горле. Ничего себе. Невообразимо. Взять и запросто расстаться со злом, отринув его от себя. Распрощаться с парой рожек, заработанных таким трудом. Да Шеба за эти рожки чем угодно пожертвовала бы. А взамен получить лишь слабое смертное тело. Вдруг погрустнев, Шеба пожирала глазами полосатые рожки Изавель. Даже не представляю, как можно на такое пойти. Помнишь, что ты сказала об ангелах, помешанных на любви? Учти, что на ненависти тоже можно помешаться. Взгляни, например, на Лилит и те добрые мерзости, которые она сотворила. Может, все начнется с гадости по отношению к младшим чертям, но кто знает, к чему это приведет. Добродетель развращает. Вряд ли мелкие проделки по отношению к другому черту превращают тебя в безмозглого идиота, задумчиво пробормотала Шеба. Ангелов нельзя недооценивать, резко оборвала ее Изавель. Никогда не смей с ними связываться. Даже такие сильные полубесы, как я, избегают стычек со спинокрылыми. Они к нам не лезут, и мы их не трогаем. Пусть с ангелами разбираются темные повелители. Да знаю я, Изавель, не в прошлом веке родилась. Извини, я опять до неприличия распомогалась. Иногда просто срываешься. Такое впечатление, что от доброты и света никуда не скрыться. Шеба лишь покачала головой. Не согласна с тобой. Кругом горе и страдания. Ну и счастье тоже, сестренка. Посмотри вокруг, — печально молвила Изавель. Повисла долгая тишина. Теплый ветерок ласкал кожу Шебы. Майяби, конечно, не ад, однако здесь чертям по меньшей мере вольготнее. «Только не на моем балу!» — решительно и гневно выдавила она. Изавель широко улыбнулась, обнажив зубы чернее ночи. «Вот, как раз из-за этого я так бездьявольски тебе помогаю. Все потому, что нам нужны здесь именно такие чертовки. На передовой требуются наихудшие. Пусть всякие Лилит развлекаются глупыми шалостями. Мне же нужны Шебы. Тысячи Шеб. Тогда победа будет за нами, раз и навсегда». Шеба призадумалась, прочувствовав яростную целеустремленность в голосе Изавель. «Зло выглядит очень странным, когда ты так говоришь. Слишком похоже на добро». «Ага, в том-то и суть извращения». Они впервые рассмеялись вместе. «Ну давай, пора возвращаться к работе. Задай им перца». «Уже лечу. Иди к черту, Изавель». «Спасибо, Шеба. И тебя туда же». Изавель подмигнула и улыбнулась так широко, что, казалось, черные зубы скрыли все лицо. Затем она растворилась в ночи. Шеба не смогла заставить себя выбраться из подворотни, пока чарующий аромат серы не выветрился совсем, и лишь после этого перерыв закончился. Ах, как воодушевила ее мысль о том, что она, Шеба, в авангарде вселенской битвы. Что ж, вперед к страданиям!